и заставить окружающих примириться с таким фактом, как с одним из проявлений его характера. Но едва я приняла такое решение, как телефон в холле зазвонил, и кто-то затянул нараспев. «Это тебя, Эстер, это звонят из Бостона». Я сразу же поняла, что случилась какая-то неприятность. Потому что во всем Бостоне единственным моим знакомым был Бадди, и потому что он ни за что не позвонил бы по междугороднему, так как послать письмо было куда дешевле. В том случае, когда ему надо было сообщить мне что-то срочное, он обходил весь свой институт в поисках парня, который отправлялся бы к нам в колледж на ближайший уикенд. И, конечно же, кто-нибудь такой непременно находился. И Бадди вручал ему послание, и я получала его в тот же день. Так он и на почтовой марке экономил. И, разумеется, это был Бадди. Он сказал мне, что на ежеосенней рентгеноскопии у него нашли туберкулез, и что его переводят в медицинский институт для студентов, больных туберкулезом, размещенный в туберкулезном санатории в Адирондаке. Затем он напомнил мне, что с последней нашей встречи я ему не писала, выразил надежду на то, что в наших отношениях ничего не изменилось, и что я буду писать ему по меньшей мере раз в неделю, а также приеду в санаторий на рождественские каникулы. Я никогда не видела его таким взволнованным. Он всегда гордился своим безукоризненным здоровьем. А когда у меня случались приступы астмы, и я не могла дышать, уверял меня, будто они чисто невротического происхождения. Мне казалось, что для будущего врача это довольно странный подход к проблеме. И я думала даже, не лучше ли Бадди учиться не на терапевта, а на психиатра. Но у меня никогда не хватало духу сказать ему об этом. Я сказала Бадди, что его болезнь меня страшно расстроила, и пообещала писать. Но, повесив трубку, не почувствовала ни малейшей грусти. Напротив, испытала величайшее облегчение. Я подумала, что туберкулез, возможно, является божьей карой за двойную жизнь, какую вел Бадди, и за гордыню, с какой он относился к прочим людям. И я подумала о том, как удачно вышло, что мне не придется теперь рассказывать всем и каждому в колледже о том, что я рассталась с Бадди, и опять предаваться скучнейшему флирту со случайными кавалерами. Я просто сообщила всем, что Бадди заболел туберкулезом, и что мы с ним практически помолвлены. И поэтому, когда я субботними вечерами оставалась в общежитии и занималась науками, все относились ко мне крайне благожелательно и жалели бедняжку, которая так мужественно себя ведет, тогда как сердце ее на самом деле разбито. Глава 7. Разумеется, Константин оказался маловат ростом, но на свой лад довольно симпатичен. У него были светло-каштановые волосы и темно-синие глаза, а на губах витала приятная дерзкая улыбка. Он вполне мог бы сойти за американца со своим превосходным загаром и ослепительными зубами.